3 по 5 января в Румынии, Швеции, Финляндии, Словении и Демократическом Конго прошли публичная читка и семинар по новогодней речи высшего руководителя Ким Чен Ына. В залах мероприятий были выставлены фотоматериалы о бессмертных заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, о революционной деятельности Ким Чен Ына, а также их бессмертные классические труды, книги и фото, рассказывающие о действительности КНДР, которая стремительно развивается под знаменем Суньгунь. На мероприятиях присутствовали представители различных кругов и жителей данных стран. Выступавшие целиком одобрили новогоднюю речь Ким Чен Ына и пожелали корейскому народу и в нынешнем году добиться огромных успехов во всех областях под руководством Ким Чен Ына.